сегодня не пройдет мимо нас. Если даже небо нарисует день, знаю, это все нелегко сейчас. Просто выбирай свою мишень. Ты стреляешь в цель, снова сяду на мель. Моя супермодель с ароматом Коко Шанель. Выбирай, судьба заманила меня. Теперь ночью, днем только о том, только о том. Заманила меня, заманила. Танцем бабочки голову скружила. Заманила меня, заманила. Ярким, жарким огнем меня спалила. Ярким жарким огнем меня спалила.